прямо на сваю на одну минуту. Я набросила шаль и накидку на плечи и вскарабкалась на большой деревянный столб. И там я сидела, миссис Аллан, цепляясь за этот скользкий старый столб, не в состоянии сдвинуться вверх или вниз. Это было очень неромантичное положение, но я не думала об этом тогда. Вы не будете заботиться о романтичности, когда только что избежали водной могилы. Я прочитала благодарственную молитву сразу же, а потом сосредоточилась на том, чтобы крепко держаться, потому что я знала, что мне нужно дождаться помощи людей, чтобы вернуться на сушу. Лодка проплыла под мостом, а затем быстро затонула. Руби и Джейн и Диана, уже ждавшие ее на нижнем мысе, увидели, что она исчезла у них на глазах, и они не сомневались, что Энн утонула вместе с ней. На мгновение они стояли неподвижно, белая как бумага, окаменевшая от ужаса. Затем, крича во весь голос, они побежали через лес, не останавливаясь, и помчались по главной дороге, даже не взглянув на мост. Энн, цепляясь отчаянно за свою ненадежную опору, видела, как они бежали, и слышала их крики. Помощь скоро должна прибыть, но пока ее положение было очень неудобным. Минуты пролетали, каждая казалась часом несчастной лилейной деви. Почему никто не приходит? Куда делись все девочки? Предположим, что они все упали в обморок. А что, если никто не придет? А что, если она так устанет от неудобного положения, что не сможет больше держаться? Энн посмотрела на страшные зеленые глубины внизу, где колыхались длинные размытые тени, и содрогнулась. Ее воображение начало рисовать всякие ужасные картины перед ней. Когда она подумала, что больше не сможет вытерпеть боль в руках и запястьях ни минуты, Гилберт Блайт появился под мостом в лодке Хармона Эндрюса. Гилберт взглянул вверх и, к своему удивлению, увидел маленькое, бледное, гордое лицо, смотревшее вниз на него большими, испуганными, но также полными презрения серыми глазами. «Энн, Ширли, ты как туда попала?» – воскликнул он. Не дожидаясь ответа, он подплыл близко к свае и протянул руку. Другого выхода не было. Энн, уцепившись за руку Гилберта Блайта, спустилась в лодку, где уселась на корме, грязная и злая, с мокрой шалью и накидкой, с которой капала вода, в руках. Конечно, крайне трудно было сохранять достоинство в таких обстоятельствах. «Так что произошло, Энн?» – спросил Гилберт, берясь за весла. «Мы играли в Элейн», – объяснила Энн холодно, даже не глядя на своего спасителя. «И я должна была плыть в Камелот на лодке. Я имею в виду плоскодонки. Лодка начала тонуть, и я вылезла на сваю. Девочки побежали за помощью. Не будешь ли ты так любезен подвести меня к берегу?» Гилберт любезно подплыл по мосту, и Энн, отвергнув помощь, выскочила проворно на берег. «Я тебе очень благодарна», – высокомерно сказала она, отвернувшись. Но Гилберт также вылез из лодки и теперь положил руку ей на плечо. «Энн», – поспешно сказал он, – «посмотри на меня. Разве мы не можем быть хорошими друзьями? Мне ужасно жаль, что я высмеял твои волосы. Я не хотел обидеть тебя. Я только хотел пошутить. Кроме того, это было так давно. Я думаю, твои волосы очень красивые сейчас. Давай дружить». На мгновение Энн заколебалась. Несмотря на свое оскорбленное достоинство, она осознала, что ей приятно видеть это наполовину скромное, наполовину горячее выражение в карих глазах Гилберта. Ее сердце быстро и громко застучало, но горечь старой обиды быстро укрепила ее колеблющуюся решимость. Эта сцена двухлетней давности пронеслась в ее воспоминаниях так ярко, как если бы она произошла вчера. Гилберт назвал ее морковкой и опозорил перед всей школой. Ее обида, которая взрослым людям могла показаться смешной, как и ее причина, ничуть не смягчилась и не прошла за столько времени. Она ненавидела Гилберта Блайта. Она никогда не простит его. «Нет», — сказала она холодно, — «я никогда не буду с тобой дружить, Гилберт Блайт». «И я не хочу этого». «Хорошо», — Гилберт прыгнул в лодку, покраснев от гнева. «Я никогда не буду просить тебя снова стать друзьями». «Энн Ширли, меня это тоже больше не волнует». Он быстро отплыл от берега, яростно гребя веслами, а Энн поднялась по крутой тропинке, поросшей папоротниками, между кленами. Она держала голову очень высоко, но ощущала странное чувство сожаления. Она почти жалела, что не ответила Гилберту согласием. Конечно, он оскорбил ее ужасно, но все же... «Но сейчас, — подумала Энн, — самым большим облегчением будет сесть и поплакать». Она чувствовала себя, как выжатый лимон, перенесенный стресс и усталость давали о себе знать. На полпути вверх по тропинке она встретила Джейн и Диану, которые бежали обратно к пруду в состоянии, похожем на безумие. Они не нашли никого в садовом склоне, так как мистер и миссис Барри уехали по делам. Там Руби Гиллис впала в истерику и осталась, чтобы попытаться успокоиться, в то время как Джейн и Диана помчались через лес с привидениями и ручей в зеленые крыши. Там они тоже не нашли никого, потому что Марила уехала в Кармоди, а Мэтью заготавливал сено на дальнем поле. «О, Энн!» – выдохнула Диана, кидаясь ей на шею и плача с облегчением и радостью. «Ой, Энн, мы думали, ты утонула, и мы чувствовали себя убийцами, потому что заставили тебя быть Элейн, а Руби в истерике. О, Энн, как ты спаслась?» «Я залезла на одну из свай», — объяснила Энн устало. «Гилберт Блайт приплыл в лодке мистера Эндрюса и отвез меня на сушу». «О, Энн, как он прекрасно поступил! Ведь это так романтично!» — сказала Джейн, которая, наконец, перевела дух. «Конечно, ты помиришься с ним после этого?» «И не собираюсь», — вспыхнула Энн, мгновенно возвращаясь к воинственному настроению. «И я не хочу больше слышать слово «романтично», Джейн Эндрюс. Мне ужасно жаль, что я вас так напугала, девочки. Это все моя вина. Я чувствую, что родилась под несчастливой звездой. Все, что я делаю, доставляет неприятности мне или моим близким, друзьям. Мы взяли и утопили лодку твоего отца, Диана, и у меня есть предчувствие, что нам больше не позволят грести на пруду». Предчувствия Энн оказались верными. Когда события того дня стали известны, это вызвало большой переполох в семьях Барри и Касберт. «У тебя когда-нибудь появится здравый смысл, Энн?» – со стоном спросила Марила. «О, ну, когда-нибудь, да, Марила», – ответила Энн оптимистично. Хорошо выплакавшись в благодатном одиночестве своей комнаты на крыше, она успокоилась и вернулась к привычному бодрому состоянию духа. «Я думаю, что мои шансы стать благоразумной больше, чем когда-либо». «Не понимаю, каким образом», — сказала Марила. «Таким», — объяснила Энн, — «что я получила новый и ценный урок сегодня. С тех пор, как я приехала в зеленые крыши, я делала ошибки, и каждая ошибка помогла мне избавиться от какого-то большого недостатка. Случай с аметистовой брошью отучил меня брать чужие вещи. Лес с привидениями заставил меня сдерживать мое воображение. Ошибка с болеутоляющим в торте научила меня быть внимательной приготовке. Окрашивание волос избавило меня от тщеславия, и я никогда больше не думаю о своих волосах и о носе, по крайней мере, очень редко. А сегодняшняя ошибка удержит меня от излишней романтичности. Я пришла к выводу, что нет смысла пытаться быть романтиком в Эйвонли. Это было, вероятно, достаточно легко в замке Камелота сотни лет назад, но романтика не ценится в настоящее время, поэтому я совершенно уверена, что вы скоро увидите значительное улучшение у меня в этом отношении, Марила». «Надеюсь, что так», — сказала Марила скептически. Но Мэтью, который сидел молча в углу, ободряюще положил руку на плечо Энн, когда Марила вышла. «Не теряй свою романтичность, Энн», — прошептал он робко. «Немного романтики — это хорошо, не слишком много, конечно, но сохрани немного, Энн, сохрани». Глава 29. Этап жизненного пути Энн. Энн гнала коров домой, с дальнего пастбища, по тропе влюбленных. Это было сентябрьским вечером, и все просветы и поляны в лесу были залиты рубиновым светом заката. Тут и там, на тропинке, тоже виднелись рубиновые сполохи, но по большей части она уже была покрыта тенями от кленов, а пространство под елями было заполнено фиолетовым сумраком, как терпким вином. Ветры веяли в их верхушках, и нет слаще музыки на земле, чем та, которую исполняет ветер в верхушках елей. Коровы спокойно брели по дорожке, и Энн мечтательно следовала за ними, повторяя вслух боевую песнь из «Мармиона», которой они проходили на уроках английского языка прошлой зимой, и который мисс Стейси сказала им выучить наизусть. Энн наслаждалась стремительными строками романа и его образностью. Когда она дошла до строк «Но копий лес непроходим», и как стена несокрушим. Она остановилась и в экстазе закрыла глаза, чтобы лучше представить себя одним из героев этого произведения. Когда она снова их открыла, то увидела Диану, выходящую из ворот поля Барри. Она выглядела так значительно, что Энн сразу догадалась, что у нее есть важные новости, но показывать свое любопытство она не стала. «Разве этот вечер не как фиолетовый сон, Диана? Такие вечера заставляют меня радоваться жизни. По утрам я всегда думаю, что утро – это лучшее время суток. Но когда наступает вечер, мне кажется, что он еще красивее». «Это прекрасный вечер», – сказала Диана. «Но у меня есть такая новость, Энн. Угадай, даю тебе 3 попытки. Шарлотта Гиллис будет венчаться в церкви, и миссис Аллан хочет, чтобы мы украсили ее». — воскликнула Энн. — Нет, жених Шарлотты не согласился, потому что никто уже не венчается в церкви, и он думает, что это будет похоже на похороны. Это чересчур, потому что я уверена, это было бы весело. Еще одна попытка. Мама Джейн разрешила ей устроить вечеринку по случаю дня рождения. Диана покачала головой. Ее черные глаза искрились весельем. «Я не знаю, что это может быть», — сказала Энн в отчаянии. «Может, Муди Спёрджен Макферсон проводил тебя домой после молитвенного собрания вчера вечером? Угадала?» «Конечно, нет», — воскликнула с негодованием Диана. «Я бы не стала хвастаться этим, даже если бы он это сделал, ужасный мальчишка. Я знала, что ты не угадаешь. Мама получила письмо от тети Жозефины сегодня». И тетя Жозефина хочет пригласить нас приехать к ней в город в следующий вторник и сходить с ней на выставку. Вот! — О, Диана! — прошептала Энн, вынужденная опереться на клен для поддержки. — Неужели это правда? Но я боюсь, Марила не отпустит меня. Она скажет, что не может поощрять болтание без дела. Она так сказала на прошлой неделе, когда Джейн пригласила меня поехать с ними в их большом кабриолете на концерт, который организовали американцы в отеле White Sands. Я хотела поехать, но Марила сказала, чтобы я оставалась дома и учила уроки, и так будет лучше для Джейн. Я была горько разочарована, Диана, у меня было разбито сердце, и я даже не читала молитву перед сном. Но посреди ночи я раскаялась и встала, чтобы прочитать ее. «Вот что я тебе скажу», — сказала Диана. «Мы попросим маму поговорить с Марилой. Тогда она тебя отпустит, и это будет лучшим временем в нашей жизни, Энн. Я никогда не была на выставке, и так обидно слышать, как другие девочки рассказывают об этом. Джейн и Руби были там два раза, и они собираются в этом году снова поехать туда. Я не собираюсь думать об этом вообще, пока не узнаю, отпустят ли меня, — сказала Энн решительно. Если бы я настроилась на поездку, а затем была разочарована отказом, я бы этого не перенесла. Но в случае, если меня отпустят, я буду очень рада, и мое новое пальто будет готово к тому времени. Марила считала, что мне не нужно новое пальто. Она сказала, что мое старое пальто можно было бы перешить на следующую зиму, и что с меня довольно и нового платья. Пальто очень красивое, Диана, темно-синее и очень модное. Марила теперь шьет мне модное платье, потому что она говорит, что не хочет, чтобы Мэтью обращался за этим к миссис Линд. Я так рада этому. Гораздо проще быть хорошей, если носишь модную одежду. По крайней мере, это проще для меня. Я думаю, что это не имеет значения для людей, которые хорошие от природы. Но Мэтью сказал, что у меня должно быть новое пальто, поэтому Марила купила прекрасный кусок синего сукна и отдала его шить настоящей портнихе в Кармоди. Оно должно быть готово в субботу вечером, и я пытаюсь не думать, что пойду на церковную службу в воскресенье в моем новом пальто и шапке, потому что боюсь неправильно представлять такие вещи. Но это все равно появляется в моей голове, несмотря на все мои усилия. Моя шапочка такая симпатичная. Мэтью купил ее для меня в тот день, когда мы ездили в Кармоди. Это одна из тех маленьких синих бархатных шапочек, от которых все в восторге, с золотым шнуром и кисточками. Твоя новая шляпа тоже очень элегантная, Диана. Когда я увидела, как ты пришла в ней в церковь в воскресенье, мое сердце наполнилось гордостью от того, что ты моя лучшая подруга. Неужели ты тоже думаешь, что нехорошо нам думать так много о нашей одежде? Марила говорит, что это очень греховно, но это такая интересная тема, не так ли? Марила согласилась, чтобы Энн поехала в город, и было решено, что мистер Барри отвезет девочек в следующий вторник. До Шарлоттауна было 30 миль, и мистер Барри собирался вернуться в тот же день. Но для этого необходимо было выехать очень рано. Но Энн была рада и раннему выезду. Она встала еще до восхода солнца во вторник утром. Выглянув из окна, она убедилась, что день будет хорошим, потому что небо на востоке за елями в лесу привидений было серебристым и безоблачным. Через просветы в деревьях был виден свет из окон в западной части садового склона, что означало, что Диана тоже встала. Энн уже была одета, когда Мэтью развел огонь, и к моменту, когда спустилась Марила, завтрак был готов. Но сама Энн была слишком взволнована, чтобы есть. После завтрака она надела новую шапочку и пальто и поспешила через ручей и еловый лес садовый склон. Мистер Барри и Диана ждали ее, и вскоре они отправились в путь. Это был длинный путь, но Энн и Диана наслаждались каждой минутой. Как восхитительно было ехать по влажным дорогам в лучах рассветного солнца, медленно поднимающегося по скошенным полям. Воздух был чистый, свеж, а небольшой дымчато-синий туман спускался в долины с холмов. Иногда дорога проходила через лес, где клёны начинали развешивать свои алые знамена. Иногда она пересекала реки по мостам, которые заставляли Энн съеживаться от старого, отчасти приятного страха. Иногда дорога сворачивала к берегу и проходила мимо небольшой деревушки из серых от непогоды рыбацких хижин. А затем снова поднималась на холмы, откуда виднелись изогнутые верхушки горной цепи или туманное голубое небо. Но куда бы ни вела дорога, везде было много интересного, о чем можно было бы поговорить. Уже почти настал полдень, когда они добрались до города и нашли дорогу к Бичвуду. Это был весьма изящный старый особняк, стоящий в стороне от оживленных улиц в компании зеленых вязов и ветвистых буков. Мисс Барри встретила их у дверей с веселым огоньком в ее пронзительных черных глазах. «Итак, ты, наконец, приехала ко мне, Энн, девочка моя!» – сказала она. «Боже мой, дитя, как ты выросла! Ты выше, чем я ожидала, и намного лучше выглядишь, чем раньше. Но я полагаю, ты и так об этом знаешь». «На самом деле я не знала», – сказала Энн с лучезарной улыбкой. «Я только знаю, что у меня уже не так много веснушек, как раньше, и я очень рада этому, но я не смогла надеяться на другие улучшения». «Мне очень приятно, что вы так считаете, мисс Барри». Дом мисс Барри был обставлен с большим великолепием, как рассказывала Энн потом Марилле. Две девочки из провинции были весьма смущены роскошью гостиной, где мисс Барри оставила их, когда вышла, чтобы узнать насчет ужина. «Разве это не похоже на дворец?» – прошептала Диана. «Я никогда не была в доме тети Жозефины раньше и не представляла, что тут так роскошно. Хотела бы я, чтобы Джулия Белл могла видеть это. Она так важничает из-за гостиной своей матери». «Бархатный ковер!» – вздохнула Энн восторженно. «И шелковые шторы! Я мечтала о таких вещах, Диана! Но знаешь, я не верю, что можно чувствовать себя очень комфортно среди них. В этой комнате все так хорошо, что нет никакого простора для фантазий. А ведь это единственное утешение для бедного человека, что существует много вещей, которые он может себе представить». Их пребывание в городе было событием, которое Энн и Диана вспоминали многие годы. От начала и до конца оно было наполнено удовольствиями. В среду мисс Барри повела их на выставку, и они провели там весь день. «Это было великолепно», – рассказывала Энн Марилле после поездки. «Я никогда не думала, что будет так интересно. Я не знаю, какой отдел был самым интересным. Мне больше всего понравились лошади, цветы и рукоделие». Джози Пай получила первый приз за плетеные кружева. «Я была очень рада, что она выиграла, и мне было приятно, что я обрадовалась, потому что это доказывает, что я становлюсь лучше. Вы ведь не думали, Марила, что я могу радоваться успеху Джози?» Мистер Харман Эндрюс получил второе место за яблоки сорта Гравенштайн, и мистер Белл занял первое за свиней. Диана сказала, что это было смешно, что директор воскресной школы взял приз за свиней. Но я не понимаю, почему. А вы? Она сказала, что теперь всегда будет думать об этом, когда он будет торжественно молиться. Клара Луиза Макферсон получила приз за картину, а миссис Линд заняла первое место за домашнее масло и сыр. Так что Эйвенли был очень хорошо представлен, не так ли? Миссис Линд тоже была на выставке в тот день, и я даже не знала, как сильно люблю ее, пока не увидела знакомое лицо среди всех этих чужих людей. Там были тысячи людей, Марила. Это заставило меня почувствовать себя очень незначительной персоной. И мисс Барри взяла нас на трибуну, чтобы посмотреть скачки. Миссис Линд не пошла. Она сказала, что скачки – это мерзость. А она является членом церкви и считает, что это ее святая обязанность – подавать хорошие примеры, держаться от них подальше. Но там было так много людей, что я не думаю, что отсутствие миссис Линд было замечено. И я считаю, что мне тоже не нужно часто ходить на скачки, потому что они очень увлекательные. Диана так увлекла, что предложила мне пари на 10 центов, что рыжий конь выиграет. Я не верила, что он выиграет, но я отказалась ставить, потому что хотела рассказать миссис Аллан обо всем. И чувствовала, что она этого не одобрит. Нельзя делать то, о чем вы не можете рассказать жене священника. Очень хорошо, когда дружишь с женой священника, потому что она как твоя дополнительная совесть. И я была очень рада, что не согласилась на пари, потому что рыжий конь выиграл, и я потеряла бы 10 центов. Так что, видите, добродетель сама по себе награда. Мы видели человека, летающего на воздушном шаре. Я бы очень хотела полетать на воздушном шаре, Марила. Это было бы захватывающе. А еще мы видели человека, продававшего предсказания. Вы платите ему 10 центов, и птичка выбирает предсказание для вас. Мисс Барри дала Диане мне по 10 центов, чтобы мы узнали нашу судьбу. Мне предсказали, что я выйду замуж за смуглого человека, который будет очень богатый, и что мне предстоит далекое плавание. Я внимательно смотрела на всех смуглых мужчин после этого, но ни один мне не понравился. Так или иначе, я думаю, что еще слишком рано, чтобы искать кого-то. О, это был незабываемый день, Марила. Я так устала, что не могла спать ночью. Мисс Барри поселила нас в комнате для гостей, как и обещала. Это была элегантная комната, Марила. Но почему-то спать в комнате для гостей – это не совсем то, что я себе представляла. Это недостаток взросления, и я начинаю это понимать. То, о чем вы мечтали, когда были ребенком, кажется не таким замечательным, когда ваши мечты сбываются. В четверг девочки ездили в парк, а вечером мисс Барри взяла их на концерт в музыкальную академию, где должна была петь известная певица. Для Энн вечер прошел как блестящее видение, полное восторга. «О, Марила, это было неописуемо! Я была так взволнована, что не могла даже говорить, так что вы можете представить, что это было. Я просто сидела в восхищенном молчании». Мадам Селицкая была очень красивой, в платье из белого атласа и с бриллиантами. Но когда она начала петь, я больше не думала ни о чем другом. Ой, я не могу передать вам, как я себя чувствовала. Но мне казалось, что мне больше не будет трудно быть хорошей. Я чувствовала себя так, как будто смотрю на звезды. Слезы появились у меня на глазах. Но, ох, это были такие счастливые слезы. Мне было так жаль, когда все закончилось, и я сказала мисс Барри, что не смогу вернуться к обычной жизни снова. Она сказала, что если мы пойдем в ресторан, на другой стороне улицы сидим мороженое, это может помочь мне. Это звучало так прозаично, но, к моему удивлению, это действительно помогло. Мороженое было восхитительным. Марила, и было так мило и по-взрослому сидеть в ресторане и есть мороженое в 11 часов вечера. Диана сказала, что она рождена для городской жизни. Мисс Барри спросила меня, какое мое мнение, но я сказала, что должна подумать очень серьезно, прежде чем что-то сказать. Так что я думала об этом перед сном. Это лучшее время для раздумий, и я пришла к выводу, Марила, что я не рождена для жизни в городе, и что я рада этому. Очень хорошо иногда поесть мороженого в одном из шикарных ресторанов в 11 часов вечера. Но в обычные дни я бы предпочла спать в своей комнате на крыше в это время и сознавать даже во сне, что звезды светят с неба, а ветер дует в елях возле ручья. Я сказала мисс Барри об этом во время завтрака следующим утром, и она рассмеялась. Мисс Барри обычно смешит то, что я говорю, даже если это серьезные вещи. Я не думаю, что мне это нравится, Марила, потому что я не пытаюсь быть смешной, но все же она очень гостеприимная леди и отнеслась к нам по-царски. В пятницу нужно было возвращаться домой, и мистер Барри приехал за девочками. «Ну, я надеюсь, что вы получили удовольствие от пребывания здесь», сказала мисс Барри на прощание. «Так и есть», ответила Диана. «А ты, Энн?» «Я наслаждалась каждой минутой, проведенной тут», ответила Энн, порывисто обнимая шею пожилой дамы и целуя ее морщинистые щеки. Диана никогда бы не осмелилась на такое и была ошеломлена порывом Энн. Но мисс Барри была довольна. Она стояла на крыльце, пока кабриолет не скрылся из виду. Затем она со вздохом вернулась в свой большой дом. Он казался очень одиноким без этих свежих молодых жизней. Мисс Барри была довольно эгоистичной старушкой, по правде говоря, и никогда не заботилась ни о ком, кроме себя. Она ценила людей, пока они были полезны или забавляли ее. Энн тоже ее забавляла, и поэтому могла рассчитывать на ее симпатию. Но мисс Барри, как оказалось, меньше думала о смешных речах Энн, чем о ее энтузиазме, искренних чувствах, ловкости и прелести ее глаз и губ. Я подумала, что Марилла Касберт просто старая глупая женщина, когда услышала, что она приняла девочку из детского дома, сказала она себе. Но думаю, что в конце концов она оказалась права. Если бы у меня был такой ребенок, как Энн, я была бы самой счастливой женщиной. Энн и Диана обнаружили, что ехать домой так же приятно, как и в город, даже приятнее, ведь так восхитительно сознавать, что в конце пути тебя ждет родной дом. Уже на закате они проехали Уайт-Сэндс и свернули на прибрежную дорогу. За ней уже были видны холмы Эйвонли на фоне неба цвета шафрана. Над морем поднималась луна, заставляя его сверкать и преображаться своим светом. Каждая маленькая бухта вдоль изогнутой дороги была чудесной от танцующей ряби. Волны ударялись с мягким шумом о скалы, и запах моря был отчетливо ощутим в свежем солоноватом воздухе. «О, как прекрасно жить и возвращаться домой!» – вздохнула Энн, когда она переходила через бревенчатый мостик над ручьем. Свет из кухонного окна зеленых крыш тепло подмигнул ей, словно приветствуя ее. А через открытую дверь виднелся огонь камина, посылая свое теплое красное свечение в холодную осеннюю ночь. Энн радостно побежала по холму и оказалась на кухне, где ее ждал горячий ужин на столе. «Итак, ты вернулась?» – сказала Марилла, складывая свое вязание. «Да, и ах, так хорошо вернуться домой!» – сказала Энн радостно. «Я хотела бы все расцеловать, даже часы! Марилла, запеченная курица! Неужели вы приготовили ее для меня?» «Да, приготовила», – сказала Марилла. «Я подумала, что ты проголодаешься после поездки, и нужно приготовить что-то сытное. Давай раздевайся и будем ужинать, как только Мэтью придет. Я рада, что ты вернулась, должна признать. Было страшно одиноко здесь без тебя, и у меня никогда не было таких длинных 4 дней. После ужина Энн сидела перед камином между Мэтью и Марилой и рассказывала им о своей поездке. «Я хорошо провела время», – закончила она счастливо, «и я чувствую, что это новый этап моей жизни, но лучше всего было вернуться домой». Глава 30. Подготовительный класс. Марилла отложила свое вязание на колени и откинулась на спинку стула. Ее глаза устали, и она мельком подумала, что нужно поменять очки, когда она снова будет в городе. Последнее время ее глаза все чаще уставали. Начало темнеть, и ноябрьские сумерки окутали зеленые крыши. Только свет красного пляшущего пламени из камина проникал на кухню. Энн сидела по-турецки на коврике, вглядываясь в веселые отблески огня, где жар солнца от сотни летних дней просачивался через кленовое поленье. Она читала, но ее книга соскользнула на пол, и сейчас она мечтала с улыбкой на полуоткрытых губах. Ее живая фантазия рисовала роскошные замки в Испании, появляющиеся из мглы на фоне радуг. Удивительные и захватывающие приключения происходили с ней в стране грез. Приключения, которые всегда заканчивались победой и никогда не вовлекали ее в неприятности, происходящие в реальной жизни. Марилла смотрела на нее с нежностью, которую нельзя было увидеть при более ярком свете, чем этот мягкий союз пламени и тени. Навыками любви, которая легко выражается в словах и взглядах, Марилла так и не овладела, но она научилась любить эту худенькую, сероглазую девочку, привязываясь к ней все сильнее, несмотря на свою сдержанность. Эта любовь заставила ее бояться быть чересчур снисходительной. Она волновалась, что это грешно привязываться к какому-то человеческому существу, как она к Энн. И, может, она бессознательно наказывала эту девочку строже и требовательнее, чем если бы ребенок был менее дорог ей. Конечно, Энн и не подозревала, как сильно Марила любит ее. Иногда она с тоской думала, что Мариле трудно угодить, и ей не хватало сочувствия и понимания. Но она всегда стыдилась этой мысли, помня, чем она обязана Мариле. «Энн», — сказала Марила, — «мисс Стейси приходила сегодня вечером, когда ты гуляла с Дианой». Вздохнув, Энн вернулась из страны грез. «Она была здесь? Как жаль, что я отсутствовала! Почему вы меня не позвали, Марила? Я с Дианой входила в лес привидений. Сейчас в лесу чудесно. Все эти прелестные дикие растения, папоротники, шелковистые листья и кизил уснули, как будто кто-то укутал их в одеяло из листьев до весны. Возможно, это была маленькая серая фея с радужной накидкой, которая подкралась туда лунной ночью и сделала это. Хотя Диана опасается об этом говорить. Диана никогда не забудет, как мама ее ругала за выдуманных привидений в лесу. Это губительно повлияло на ее воображение и подавило его. Миссис Лин говорит, что Миртл был очень расстроена. Я спросила Руби Гилдс, почему Миртл расстроена, а Руби ответила, что она догадывается, потому что ее кавалер бросил ее. Руби Гилдс ни о чем больше не думает, кроме как о парнях. И чем она старше, тем хуже. Я ничего против мальчиков не имею, но не нужно их во все приплетать, правда? Мы с Дианой серьезно думаем пообещать друг другу никогда не выходить замуж и остаться милыми старыми девами, которые живут вместе. Хотя Диана еще не решила, потому что она считает замечательной идеей выйти замуж за необузданного лихого хулигана и изменить его. Мы часто обсуждаем серьезные вопросы. Мы почувствовали, что стали намного старше, и нам не пристало говорить на детские темы. Это так важно, Марила, быть почти 14-летней. В прошлую среду мисс Стейси привела всех девочек нашего возраста к ручью и говорила с нами об этом. Она сказала, что не стоит недооценивать значение приобретенных привычек и идеалов, которые мы выбрали себе сейчас, потому что к 20 годам наши характеры сформируются, и фундамент будет заложен на всю будущую жизнь. И еще она сказала, что если фундамент неустойчив, мы никогда не сможем построить что-то действительно стоящее. По дороге домой мы это обсуждали с Дианой. Мы чувствовали себя очень торжественно, Марила, и мы решили постараться быть очень осторожными с формированием достойных привычек и учиться как можно усерднее, и быть, насколько это возможно, благоразумными. Тогда, к 20 годам, наши характеры правильно сформируются. Потрясающе осознавать, что тебе скоро 20. Марила, это звучит так пугающе по-взрослому. Но почему мисс Стейси приходила сегодня? Именно это-то я хочу тебе сказать, Энн. Если ты мне дашь вернуть словечко, она говорила о тебе. Обо мне? Энн выглядела слегка растерянной, затем покрылась краской и воскликнула. «Ох, я знаю, о чем она говорила. Я хотела рассказать тебе, Марила, честно, но я забыла. Мисс Стейси поймала меня за чтением Бена Гура вчера в школе, в то время как я должна была учить историю Канады. Джейн Эндрюс дала мне эту книжку. Я читала книгу во время обеда и как раз дошла до состязания колесниц, когда начался урок. Мне было ужасно интересно, чем все закончится. Я догадываюсь, что Бен-Гур должен победить, ведь так будет справедливо. Ну а вдруг нет? Поэтому я положила раскрытый учебник на парту, а Бен-Гура себе на колени под столом. Это выглядело так, как будто я учила историю Канады, в то время как наслаждалась Беном Гуром. Я настолько увлеклась, что не заметила, как мисс Стейси шла по проходу между партами. Затем вдруг подняла глаза и увидела мисс Стейси, укоризненно смотрящую на меня. Не могу вам передать, как стыдно мне было, особенно когда Джози Пай захихикала. Тогда мисс Стейси забрала Бена Гура, не сказав ни слова. Она задержала меня на перемене и поговорила со мной. Она сказала, что я поступила очень плохо по двум причинам. Первое, я тратила время, которое посвящалось урокам. И второе, я обманывала учителя, пытаясь сделать вид, что вместо романа читаю историю. До этого момента, Марила, я не задумывалась, что это выглядит как обман. Я была потрясена. Я горько заплакала и попросила прощения у мисс Стейси, сказав, что такое никогда больше не повторится. В виде наказания я предложила не читать Бенагура всю неделю и даже не взглянуть, чем закончились состязания колесниц. Но мисс Стейси не требовала этого и легко меня простила. И я думаю, с ее стороны было не очень любезно прийти к вам после всего этого. Мисс Стейси об этом вообще не упомянула. Энн, это твоя совесть не дает тебе покоя. Тебе незачем носить книги в школу, ты и так слишком много романов читаешь. Когда я была в твоем возрасте, мне не позволяли даже взглянуть на романы. Как вы можете называть Бенагура романом? На самом деле, это же религиозная книга, — запротестовала Энн. Конечно, она немного эмоциональна для воскресного чтения, но я читаю ее только по будням. И теперь я вообще не буду читать никаких книг, пока мисс Стейси или миссис Аллан не посчитают это подходящим для девочки 13,5 лет. Мисс Стейси заставила меня это пообещать. Однажды она застала меня за чтением книги «Страшная тайна зачарованной комнаты», которую мне дала Руби Гиллис. И знаете, Марила, я была в восторге. У меня кожа покрывалась мурашками, вся кровь застывала в жилах. Но мисс Стейси сказала, что эта книжка очень глупая, даже вредная, и попросила меня больше никогда не читать подобных книг. Мне было несложно пообещать это, но как же нестерпимо отдавать книгу, не зная, чем все закончилось. Но моя любовь к мисс Стейси прошла испытание, и я сдержала слово. Марила, это просто невероятно. На что ты способен, чтобы угодить понравившемуся человеку? «Пожалуй, я зажгу лампу и вернусь к работе», — сказала Марила. «Я ясно вижу, что тебе не хочется знать, что сказала мисс Стейси. Тебе намного интереснее слушать собственные рассказы». «Ах, что вы, Марила, мне очень хочется послушать!» — воскликнула Энн. «Я больше ни слова не скажу, ни словечко. Знаю, что говорю слишком много, и я борюсь с этим, несмотря на то, что я очень много разговариваю. Вы бы пожалели меня, если бы знали, как много еще остается невысказанным. Пожалуйста, Марила, расскажите мне». «Что ж, мисс Стейси сказала, что хочет создать класс из лучших учеников, которые собираются поступать в Королевскую академию. Она планирует давать дополнительные уроки после занятий. Она пришла спросить нас с Мэтью, разрешим ли мы тебе присоединиться к этому классу. Что ты сама думаешь, Энн? Ты хотела бы поступить в Королевский университет и стать учителем?» «О, Марила!» Энн выпрямилась и всплеснула руками. «Это мечта всей моей жизни! По крайней мере, последних 6 месяцев. С тех пор, как Руби и Джейн начали обсуждать подготовку к вступительным экзаменам. Но я никогда об этом не упоминала, так как думала, что все бесполезно. Я бы хотела стать учителем, но ведь это невероятно дорого». Мистер Эндрюс говорил, что подготовка Приси ему обошлась $150, хотя Приси не глупа в геометрии. «Думаю, тебе не стоит об этом беспокоиться. Когда мы с Мэтью взяли тебя на воспитание, то решили сделать все возможное, чтобы дать тебе хорошее образование. Я считаю, что девушка должна уметь зарабатывать себе на жизнь, независимо от того, пригодится ей это или нет. Наша фирма всегда будет твоим домом, пока здесь Мэтью и я. Но никто не знает, что может произойти в этом изменчивом мире завтра. Хорошо быть ко всему готовой. Поэтому ты можешь ходить на дополнительные занятия, если желаешь». «Марила, спасибо вам!» Энн обвила руками тело Марилы и с признательностью заглянула ей в лицо. «Я невероятно благодарна вам с Мэтью. Я буду усердно учиться, чтобы оправдать ваше доверие. Я предупреждаю вас, чтобы вы не ждали от меня многого по геометрии, но по другим предметам я добьюсь успеха, если прилежно буду учиться. Замечу, что ты и так совсем неплохо справляешься. Мисс Стейси говорит, что ты смышленая и старательная». Ни за что на свете Марила не призналась бы Энн, как мисс Стейси хвалила ее, ведь это могло вызвать в девочке тщеславие. «Тебе нет нужды бросаться в крайности и корпеть над учебниками. Не нужно спешить. Ты будешь готова поступать в университет через 1,5 года. Но мисс Стэйси говорит, хорошо бы начать заранее и тщательно подготовиться». «Теперь я буду стараться как никогда», — сказала восторженно Энн, «потому что у меня есть цель в жизни». «Мистер Аллан говорит, что у каждого человека должна быть цель в жизни, и надо настойчиво ее добиваться. Только сначала надо убедиться в том, что это достойная цель. Я бы сказала, что это очень достойная цель – стать учительницей, как мисс Стэйси. Не так ли, Марила? Я считаю, что это очень благородная профессия». Подготовительный класс был организован в надлежащее время. Гилберт, Блайт, Энн Ширли, Руби Гиллис, Джейн Эндрюс, Джози Пай, Чарли Слоун и Муди Сперджен Макферсон присоединились к классу, а Диана Барри нет, потому что родители не планировали посылать ее в Королевскую академию. Для Энн это казалось катастрофой. Еще никогда с того вечера, как малышка Мэй заболела крупом, они с Дианой не разлучались. В этот день, когда подготовительный класс остался после урока в школе, и Энн увидела, как Диана медленно выходит вместе с остальными учениками, чтобы одиноко пойти по березовому пути и долине фиалок, Энн еле усидела на месте, едва удержавшись, чтобы не побежать вслед за подругой. К ее горлу подкатил комок, и она торопливо начала листать учебник по латинской грамматике, чтобы спрятать слезы. Ни за что на свете она не позволила бы Гилберту Блайту или Джози Пай увидеть свои слезы. «Но, Марила, я действительно почувствовала всю горечь смерти, как мистер Аллан сказал в своей проповеди в прошлое воскресенье, когда Диана выходила одна», — печальным тоном сказала Энн тем вечером. «Я подумала, как замечательно было бы, если бы Диана тоже посещала подготовительные курсы. Но все не может быть идеально в этом неидеальном мире, как говорит миссис Линд. Конечно, миссис Линд не всегда ободряет нас, но она, без сомнения, говорит много верных вещей. Думаю, что подготовительный класс будет невероятно интересным. Джейн и Руби собираются учиться только для того, чтобы стать учителями. Это предел их стремлений. Руби говорит, что будет преподавать только 2 года после выпуска, а потом выйдет замуж. А Джейн сказала, что всю свою жизнь посвятит преподаванию и никогда ни за что не выйдет замуж, потому что за это получают зарплату. А муж ничего не платит и ворчит, если попросишь денег на масло и яйца. Это, вероятно, потому что у Джейн есть печальный опыт. Миссис Лин говорит, что ее отец старый скупердяй, у которого и снега зимой не выпросишь. Джози Пай призналась, что собирается в колледж только ради образования, потому что ей не надо будет зарабатывать на жизнь. Она говорит, что совсем другое дело – сироты, которые живут из милости у кого-то, и они вынуждены добиваться всего сами. Муди Сперджен собирается стать священником. Миссис Лин говорит, что с таким именем он не мог бы стать кем-то другим. «Не хочу показаться злой, но при мысли, что Муди Сперджен может стать священником, меня разбирает смех. Он такой смешной, с большим толстым лицом, маленькими голубыми глазками и с торчащими ушами, как мухобойки. Вероятно, он будет выглядеть умнее, когда вырастет. Чарли Слоун говорит, что собирается в политику и хочет стать членом парламента, но миссис Лин считает, что он никогда этого не достигнет, потому что все слоаны – честные люди, а в наше время только мошенники идут в политику». «Кем хочет стать Гилберт Блайт?» – поинтересовалась Марила, заметив, что Энн открыла Цезаря. «Меня не интересует, какие стремления в жизни у Гилберта Блайта, если он их вообще имеет», – ответила Энн презрительно. Теперь между Энн и Гилбертом установилось открытое соперничество. Изначально оно было односторонним, но теперь, без сомнения, Гилберт решил стать первым в классе, как и Энн. Он стал достойным противником. Остальные одноклассники молча признали их превосходство и даже не мечтали о соперничестве с ними. С того дня у пруда, когда Энн слушала его просьбу простить его, кроме вышеупомянутого соперничества, он ничем не выдавал того, что вообще замечает существование Энн Ширли. Он разговаривал и шутил с другими девочками, обменивался книгами и головоломками с ними, обсуждал уроки и планы. Иногда провожал домой одну или другую от молитвенного дома до дискуссионного клуба. Но Энн Ширли он просто игнорировал. И тогда она поняла, что не очень-то приятно, когда тебя не замечают. Она напрасно убеждала себя, гордо встряхивая головой, что ей все равно. В глубине маленького, гордого, девичьего сердца она признавалась, что ей не все равно. Если бы у нее был шанс вновь оказаться у озера мерцающих вод, она бы ответила совсем иначе. Внезапно, с тайным испугом, она обнаружила, что старая обида, которую она питала к нему, исчезла.